Красивые слова не интересовали Габриэле. Она хотела услышать, что сделано ради ее безопасности. Полковник уверял ее, что ей совершенно не о чем беспокоиться. Все дела, где упоминалась полученная от вас информация, все доказательства сотрудничества, пленки, фотографии, короче, все материалы уничтожены. «Я в этом лично убедился», — говорил он. «Вы можете спокойно служить в Пулахе до самой пенсии, как будто бы ничего не было. Обещаю вам, никто и никогда ничего не узнает. Все, что вы должны сделать, это прервать все контакты с сотрудниками МГБ». Габриэле не собиралась это делать. Она решила, что в это смутное время они с Карличиком больше, чем когда бы то ни было, нужны друг другу. После обеда полковник дал им возможность поговорить наедине. Прощаясь, Габриэля и Карличек решили, что встретятся в мае и опять в Инсбруке, чтобы окончательно решить, как им жить дальше. В мае Карличек уже ни о чем не спрашивал Габриэля. Его больше не интересовали ни секретная информация, ни служебные документы западногерманской разведки. Он остался без работы. ГДР гибло. 85 тысяч сотрудников Министерства государственной безопасности ощутили это первыми. Целыми днями Габриэли и Карлича гуляли по романтическому австрийскому городу среди цветущих деревьев, не подозревая о том, что в следующий раз они увидятся в тюрьме. Наиболее умелые сослуживцы Карличика уже пошли на поклон к своим недавним врагам в Западной Германии, наперебой предлагая свои услуги. В конце августа в штаб-квартире западногерманской разведки появился бывший капитан госбезопасности Карл Кристоф Рейснер. Он работал в информационно-аналитическом отделе Главного разведывательного управления ГДР и имел дело в том числе с информацией, поступавшей от агента Гизела. Рейснер был сыном секретаря окружкома партии из Лейпцига, и после окончания разведывательной школы его определили в оперативный отдел. Он должен был поехать в Лондон и работать под посольским прикрытием. Для начала его послали на стажировку в Англию, но кончилась она для него плохо. Он растратил деньги, которые получил в резидентуре для вербовки потенциального агента. Резидент сразу же отправил его назад в Берлин. В таких случаях Маркус Вольф немедленно расставался с работниками и даже увольнял их. Но в данном случае сработали отцовские партийные связи. Вольфу пришлось оставить Рейснера в центральном аппарате, но из оперативного отдела его перевели в информационно-аналитический, где скапливались ветераны и провалившиеся агенты. Надежда поехать на работу за границу испарилась. Рейснер пробыл в Англии всего 2 месяца, но вспоминал о ней годами. Теперь ему представилась возможность отомстить Вольфу. В отличие от других перебежчиков, набивавших себе цену, он действительно располагал информацией, которая произвела впечатление на западных немцев. Он рассказал о таинственном любимом агенте Вольфа, женщине, которая многие годы поставляла самую важную информацию из Федеральной разведывательной службы. Он назвал ее псевдоним Гизела. Настоящее имя он не знал, но он дал достаточно точное описание. Ей около 40 лет, она не замужем, защитила диссертацию и усыновила ребенка-инвалида. Под это описание подходила только Габриэле Вурст. В это время Габриэле находилась в отпуске в Швейцарии. Она ничего не знала о появлении в Пулахе бывшего капитана госбезопасности Рейснера. Если бы она была на месте, то, может быть, успела бы спастись. Министра внутренних дел ФРГ и министра обороны, его подчиненные из контрразведки и военной контрразведки, старались вообще не ставить в известность о своих оперативных делах, чтобы избавить его от необходимости врать Бундестагу и прессе. Министру такая игра нравилась. «Послушайте», — говорил он обычно начальнику контрразведки, — «лучше бы вы меня ни во что не посвящали». Но в данном случае без министра никак нельзя было обойтись. Выслушав начальника контрразведки, министр снял трубку спецсвязи и набрал прямой номер телефона канцлера. Когда Габриэля вернулась из отпуска, за ней сразу же установили наблюдение. Контрразведка перехватывала ее почту, прослушивала ее телефон. В последнюю субботу сентября ей внезапно позвонил домой карличек. Не называя себя, он предложил встретиться. На следующий день Габриэля села в машину и поехала в сторону Австрии. Контрразведка была обеспокоена. Габриэля нельзя выпускать за границу. Если она окажется в Австрии, ее не удастся даже допросить, потому что Австрия не выдает никого, кто обвиняется в политических преступлениях, в том числе и в шпионаже. Габриэля решили брать на границе. Служащий пограничной полиции, проверявший документы, попросил ее: «Предъявите, пожалуйста, ваши водительские права и паспорт на машину». Она, не глядя, протянула ему документы. Он просмотрел их и опять нагнулся к окошку. «Будьте любезны пройти вслед за мной». Габриэля вышла из машины. Она ничего не подозревала. «Вероятно, превысила скорость на автобане», — подумала она. В домике пограничной полиции ее ожидали мужчина и женщина. «Вам предъявляется ордер на арест, фрау Вурст». Ее арестовали за 3 дня до воссоединения Германии. А по дорожке заброшенного сада одиноко вышагивал старый человек. Он глубоко надвинул шляпу на глаза, сутулился. Его глаза были прикованы к земле. Рядом с ним шла его жена. Она боялась отпускать мужа одного. Ее очень заботило состояние мужа, который еще недавно был на этой земле человеком номер 2. Врачи нашли у него общий склероз, подагру, старческое слабоумие и болезнь Паркинсона, выражающуюся в замедленности движений и обеднении мимики. Эксперты пришли к уничтожающему выводу. Мыслительные способности ограничены кругом повседневных и эгоистических проблем. При оценках исходит из привычной точки зрения. Очевидно, полное непонимание настоящего положения вещей. Лишь одно чувство еще проникало в затемненное сознание отстраненного от власти человека. Чувство, которые прежде в стране испытывали все, кроме него самого. Чувство страха. Он впервые ощутил страх не тогда, когда его арестовали, а после того, как генеральный прокурор выпустил его из тюрьмы из-за невозможности держать его под стражей по причине плохого здоровья. Он стал бояться собственных сограждан. Бывший министр государственной безопасности Эрих Мильке больше не отваживался даже по ночам подышать воздухом с крошечного балкона. Он боялся подойти к окну своей квартиры на 4-м этаже недавно выстроенного дома. Он рисковал говорить только шепотом. Но жена была глуховата, а сын, навещавший его, приходил не так часто. Часами Эрих Мильке смотрел застывшим взглядом в телевизор, оживляясь только тогда, когда показывали футбольный матч и играла его любимая берлинская «Динамо». Если семья пыталась поговорить с ним о том, что происходит в стране, он снова сердился, а затем, не дослушав, вдруг проявлял жгучий интерес к тому, куда запропастилась его щетка для обуви. В тюрьме Мильке сильно изменился. Тюремным надзирателем он казался сумасшедшим. Сидя в одиночке, он громким голосом подавал команды несуществующим подчиненным. Он постоянно требовал, чтобы ему установили в камере телефон. Наконец начальник тюрьмы приказал принести ему какой-нибудь старый аппарат. С того дня Мильке часами говорил в трубку аппарата, который ни к чему не был подсоединен. Когда Мильке сидел в тюрьме, сын один-единственный раз получил право на свидание с ним. «Ты еще уважаешь меня?» — спросил Мильке сына. «Или ты тоже меня осуждаешь?» «Нет, папа», — ответил Франк, — «я на твоей стороне». Он обнял отца, несмотря на запрет. Тюремный контролер смотрел в сторону. Франк Мильке защитил диссертацию на тему «Асоциальное нарушение поведения при бегстве из ГДР». Работа была немедленно засекречена. Он поступил врачом в больницу Шарите, затем перешел в Центральный институт сердечно-сосудистых заболеваний. Франк Мильке жил в правительственном поселке Вандлиц с фантастическим видом на маленькое озеро. Отец подарил ему на свадьбу японскую видеосистему и телевизор со спецсклада Министерства госбезопасности в лесу Фрайнбринг. Свадьбу сыграли в одной из резиденций для государственных приемов. Даже отделившись от отца, Франк не утратил своих привилегий. Он по-прежнему покупал в январе в спецмагазине свежую клубнику по смехотворной цене и забирал у отца баночки с черной икрой, которую регулярно привозили из представительства КГБ в ГДР.